Глава 25. Элизабет занудствует. Элизабет нашла Матрону в палате, где лежали двое больных. «Сюда нельзя, у них грипп», — сказала Матрона и вышла в коридор. «Что случилось?» «У меня болит рука, вы не посмотрите?» Матрона осмотрела опухшее запястье девочки и покачала головой. «Это вывих. И как тебя угораздило?» Элизабет ей все рассказала. Матрона взяла какую-то мазь, аккуратно втерла в запястье, а затем наложила повязку, смоченную в холодной воде. «И долго так ходить?» — спросила Элизабет. «Хорошо еще, что не правая». «Придется немного потерпеть. Руку держи в покое. Погоди, я сделаю поддерживающую повязку через плечо. Вот так». Элизабет пропустила ужин, и Матрона отвела ее к себе в комнату, налила какао и намазала тосты маслом. После еды девочка немного взбодрилась, поблагодарила Матрону и отправилась в комнату отдыха. Все уже знали о случившемся и переживали за Элизабет. «Бедненькая, очень болит», — посочувствовали ей Джоан и Дженни. «Немного полегчало. Спасибо, Матрона помогла», — сказала Элизабет. «Да я сама виновата. Не дождалась Роберта и оседлала Тинкера, а он унесся вместе с Питером». И она осторожно посмотрела на Роберта. Тот устроился на диване с книжкой и все еще сердился. Тут в комнату заглянул Питер. «О, Элизабет, ты уже вернулась! Как твоя рука?» «Ой-ой-ой, как же ты будешь играть на пианино?» Элизабет оторопела. «Точно! Одна рука вышла из строя, и теперь прощай, музыка! Все пропало!» Увидев горе Элизабет, все испуганно затихли. Даже Роберт оторвался от книжки и сказал: «Не переживай, до концерта заживет». Но Элизабет не слышала его. Из глаз потекли слезы, и она выбежала из комнаты. Ноги сами привели ее в музыкальный класс. Упершись лбом в открытую крышку рояля, она сидела в темноте и плакала. Тут в комнату вошел Ричард и включил свет. «Что случилось?» — удивился он. «Ты чего плачешь?» «Я повредила запястье, не смогу заниматься музыкой. Так что... дуэт отменяется». «Какая жалость!» — воскликнул Ричард. «Что ж, придется играть с Гарри. И почему тебе так не везет, Элизабет?» «Это ты все накаркал! Не надо было говорить про всякие взлеты и падения!» Элизабет снова заплакала. «Не говори глупостей!» — поморщился Ричард. «Ну правда же, это смешно! И перестань плакать! Ничего страшного не произошло!» «Хочешь, я сыграю для тебя? Пересядь, пожалуйста!» Элизабет устроилась на стуле в углу комнаты, нервно всхлипывая. «Противный Ричард! Противный Роберт! Противный Питер, а заодно и Тинкер!» Она была зла на весь мир, но больше всех на себя. По комнате разлились мягкие, проникающие в душу звуки музыки, и девочка потихоньку оттаивала. Пьеса, которую выбрал Ричард, была прекрасна. Он продолжал играть, а Элизабет неслышно вышла из класса. Действительно, зачем было так расстраиваться? Может, завтра все будет по-другому? Элизабет вернулась в комнату отдыха, и все пушинки с нее сдували, лишь бы она больше не плакала. Едва досидев до отбоя, Элизабет рухнула на кровать и уснула, как убитая. Наступило утро, а рука продолжала болеть. Какое там пианино? Элизабет не могла справиться с элементарными вещами. Ни расчесаться нормально, ни хвостик завязать, ни ботинки зашнуровать, ни пуговицы застегнуть. Что там говорить, даже нос самой не прочистить. Подружки помогали ей как могли. Но Элизабет капризничала, вертела головой, когда Джоан схватывала ее хвостик и нетерпеливо топала ногой, пока Кэтлин возилась ее пуговицами. — Ты просто невозможная, — вздыхала Джоан. — Ведешь себя, как детсадовка. — Посмотрела бы я на тебя, если бы ты так мучилась, — шмыгнула носом Элизабет. «Почему я вывихнула левую, а не правую руку? От контрольных меня никто не освободит, а про физкультуру, верховую езду и музыку придется забыть». Через несколько дней Матрона велела потихоньку разрабатывать руку, но запястье болело, и Элизабет злилась. Доктор посоветовал набраться терпения, но этого качества как раз и не доставало нашей героине. Она куксилась и наводила на всех тоску. Ее бесили звуки музыки в дальнем конце коридора, где Ричард репетировал с Гарри. А новость о том, что ей не сыграть в новой пьесе бравого солдата, ловко орудующего деревянным ружьем, добила ее окончательно. Элизабет кидалась на всех, и ее начали обходить стороной. «Ну, просто невозможный человек», — сетовала Дженни. «Только и мысли о том, какая она несчастная». «Нужно ее от них отвлечь», — предложила Джоан. «Пусть походит в больницу к Джорджу и почитает ему книжку. А еще кто-то должен нарисовать театральные программки и покрасить золотой краской королевские короны». Все согласились, что Элизабет будет полезно поменьше думать о себе и побольше о других. И ребята засыпали ее просьбами. Сначала Элизабет отнекивалась и даже огрызалась. Что они к ней пристали? У нее рука болит. Наконец Джоан не выдержала и увела подругу в сад для серьезного разговора. «Я и так знаю, что ты хочешь сказать», — буркнула Элизабет. «Да, я ужасная, и мне никогда не стать старостой. Не мешай мне страдать». «Хватит себя жалеть», — упрекнула ее Джоан. «До конца четверти еще 2 недели. Сделай что-нибудь полезное для школы. Подумаешь, вывих». Элизабет сердито пнула ногой камешек. «Действительно, никто не виноват в ее травме. Из-за нее кое-кто мог вообще покалечиться». «Ладно, староста, ты права», — сказала она наконец. «Я сделаю все как надо. Буду рисовать театральные программки, читать книжку Джорджу и раскрашивать короны золотой краской. Тебе не придется за меня краснеть, подруга». Джоан довольно кивнула. «Мы привыкли, что ты сильная, и вдруг как кисель. Возьми себя в руки». Да, Элизабет вся соткана из противоречий. Веселая и грустная, злая и добрая, обидчивая и терпеливая. Но слово держала всегда. Первым делом Элизабет нарисовала 15 великолепных программок. Ведь ее правая рука прекрасно работала. «Ну как?» — спросила она, показывая программки. И все радостно закивали. «А теперь умненькая, благоразумненькая Элизабет пойдет, почитает книжку Джорджу». Бодро тряхнув кудряшками, она зашагала в сторону лазарета. Девчонки весело переглянулись, а Дженни сказала: «Ну и артистка!» «И как после этого не любить Элизабет?»